Глава 4. Ильдефонс жил в замке Бумергат над руслом Скаума, в огромном здании сложной планировки с десятками башенок, балконов, павильонов на выступающих террасах и прочими архитектурными капризами. На протяжении последних столетий 21-го эона Ильдефонс служил настоятелем ассоциации чародеев, и Бумергард был средоточием бурной деятельности. Теперь использовался только один из флигелей этого чудовищного сооружения. Остальные помещения пустовали и пылились. Там обитали только совы и архаические призраки. Ильдефонс встретил Риальто под бронзовым арочным порталом. «Дорожайший коллега, как всегда в великолепном костюме, несмотря на характер нашего сегодняшнего совещания. Мне остается только позавидовать вам». Ильдефонс отступил на пару шагов, чтобы полюбоваться суровой, но элегантной фигурой Риальто в роскошном синем плаще, розовых бархатных брюках и блестящих сапогах. Сам Ильдефонс, по никому неизвестным причинам, предпочитал появляться в обличии добродушного пожилого мудреца с округлой лысиной, морщинистым лицом, бледно-голубыми глазами и растрепанной желтоватой бородой. Вполне возможно, что такова была его естественная внешность, с которой тщеславие не позволяло ему расстаться. «Проходите же!» — воскликнул Ильдефонс. «Как обычно, вы сумели произвести театральный эффект, явившись последним». Они прошли в большой зал. Присутствовало еще 14 чародеев. Зелефант, Пердастин, Эрарк-предвестник, проказник из снотворной заводи, Ао Аполлоносец, Эшмель, Кильгас, Некроп Бизант, Гильгат, Лунатик Вермулян, Барбаникас, Дьяволист Шарю, Мак Мьюн и Хуртианц. Ильдефонс объявил: «Наконец, наша группа заговорщиков в полном составе. Прибыл Риальто Изумительный, около усадьбы которого молния правосудия поразила Архивельта». Риальто снял шляпу и слегка поклонился коллегам. Одни приветствовали его, другие, в частности, Гильгат, Некроп Бизант, Мак Мьюн и Кильгас, ограничились холодным взглядом через плечо. Ильдефонс взял Риальто под руку и провел к буфету, где тот принял от него бокал вина, не приминув предварительно проверить вино амулетом. Ильдефонс шутливо притворился оскорбленным. «Это вино превосходного сбора. Разве я пытался когда-нибудь вас отравить?» «Нет, но сегодняшние обстоятельства еще никогда не возникали». Ильдефонс удивленно поднял брови. «Обстоятельства нам благоприятствуют. Мы повергли в прах древнего врага, а его звездоцветы в нашем распоряжении». «Верно», — согласился Риальто. «Не забывайте, однако, об ущербе, который мне причинили. Я требую его возместить, хотя мои недруги хотели бы уклониться от этой обязанности». «Ну что вы!» — упрекнул его Ильдефонс. «Давайте обсудим ситуацию в более доброжелательных тонах. Как продвигается восстановление вашего придорожного столба? Минускулы не отлынивают от реставрации резьбы?» «Работы продолжаются», — ответил Риальто. «Вкусы минускулов никак нельзя назвать примитивными. Только на этой неделе их стюарт потребовал 2 унции меда, рюмку мизерикордии и 1,5 драхмы солодового дистиллята в дополнение к бисквитам, растительному маслу и суточному рациону моего лучшего паштета из дроздов». Ильдефонс неодобрительно покачал головой. «Они порядком избаловались. А кому приходится за это платить? Вам и мне. Ничто не ново в этом мире». Повернувшись, Ильдефонс снова наполнил бокал примостившегося у буфета грузного хуртианца. «Я провел расследование», — громогласно заявил хуртианц, — «и определил, что Ксиксомедес жил среди нас 4 года. Судя по всему, ему пришлось бежать с Музорга, где его не терпели так же, как на земле». «Он все еще может быть неподалеку», — напомнил Ильдефонс. «Кто-нибудь нашел его останки?» «Нет. А проказник утверждает, что в электромагнитном поле Архивельт чувствует себя как рыба в воде». «Так оно и есть», — заявил проказник из снотворной заводи, зеленый эльф с горящими глазами. В таком случае ущерб, нанесенный моему имуществу, становится еще более неоправданным», — воскликнул Риальто. «Я требую возмещения потерь прежде, чем получу другую, причитающуюся мне компенсацию». Хуртианс нахмурился. «Не совсем понимаю, о чем вы говорите». «Все проще простого», — сказал Риальто. «Мне причинили существенные убытки, в связи с чем должно быть восстановлено справедливое равновесие. Я намерен требовать передачи звездоцветов в мое распоряжение». «Вы не одни», — обронил Хуртианс. «Требуйте, сколько вам заблагорассудится», — проказник язвительно фыркнул. Мак Мьюн подошел ближе. «Мы еще не убедились в том, что Архивельд мертв. Зачем преждевременно торговаться?» Эшмиэль вмешался. «Действительно, кто может подтвердить, что он мертв? Смотрите». Эшмиэль продемонстрировал окружающим липовый лист. «Я нашел это на своем куртиване, выложенном голубой плиткой. На листе надпись «Ничто угрожает Марайону». «Я тоже нашел такой листок», — заявил проказник. «И я», — откликнулся Хуртианс. «Как летят века один за другим», — покачал головой Ильдефонс. «Славные были времена, когда мы обратили в бегство архивиольтов. Они прыснули во все стороны, как стая гигантских летучих мышей. Бедняга Марейон! Теперь я часто задумываюсь о том, какая судьба его постигла». Нахмурившись, Эшмель разглядывал листок. «Некто заверяет нас в том, что ничто угрожает Марейону. Если так, подобное извещение представляется излишним и хотя бы поэтому вызывает подозрение». «Мне все понятно», — проворчал Гильгот. «Марейон отправился искать источник звездоцветов. Он его нашел, и теперь ему ничто не угрожает». «Можно истолковать это сообщение и таким образом», — назидательно произнес Ильдефонс. «Но во всем этом скрывается нечто незаметное с первого взгляда». «В данный момент не следует об этом беспокоиться», — заметил Риальто. «Звездоцветы под рукой и в безопасности. Тем не менее, я официально требую передать в мою собственность эти магические средства в качестве компенсации ущерба, понесенного мной во имя защиты интересов ассоциации». «Возможно, у вашего требования есть какие-то основания», — усомнился Гильгот. «По существу, однако, каждый должен получить долю наследства Архивельта, пропорциональную вкладу в общее дело. И я упоминаю об этом не только потому, что именно мой молниеносный разгром нанес к Сиксомедусу окончательное поражение». Ао Аполлоносец резко возразил. «Еще одно казуистическое допущение, подлежащее немедленному опровержению. Тем более, что ваша судьбоносная молния позволила Ксиксомедусу сбежать». Споры продолжались целый час. В конце концов, была выдвинута и утверждена 15 голосами против одного формулировка, предложенная Ильдефонсом. «Имущество, ранее принадлежавшее архивельту Ксиксомедусу, надлежало подвергнуть инспекции. Каждый из чародеев должен был представить список интересующих его магических средств Ильдефонсу для последующего сравнения предпочтений. В случаях совпадения интересов конфликт подлежал урегулированию по жребию. С учетом ущерба, понесенного Риальто, ему предоставлялось право свободного выбора после распределения первых 5 артефактов. Гильгаду такая же привилегия предоставлялась после распределения 10 артефактов. Риальто выступил с последним возражением. «Какую ценность будет представлять для меня то, что останется после первых 5 раундов распоряжения наследством? Архивельту не принадлежало ничего, кроме звездоцветов, нескольких общеупотребительных магических инструментов, корнеплодов, трав и эликсиров». Его доводы, однако, не приняли во внимание. Ильдефонс раздал листы бумаги, и каждый из чародеев составил список самых желательных с его точки зрения артефактов. Ильдефонс рассмотрел все списки по очереди. «По всей видимости, — объявил он, — всех присутствующих в первую очередь интересуют звездоцветы». Чародеи то и дело поглядывали на звездоцветы, мерцавшие и подмигивавшие бледным огнем. «Поэтому, — заключил Ильдефонс, — их придется распределить по жребию». Он поставил на стол глиняный горшок и выложил 16 небольших дисков из слоновой кости. «Пусть каждый пометит одну из фишек своим символом и поместит ее в горшок. Вот таким образом». Ильдефонс обозначил фишку и бросил ее в горшок. «Когда все это сделают, я позову служанку, чтобы она вытянула жребий». «Один момент!» — воскликнул Бизант. «Тут отчетливо пахнет мошенничеством!» Ильдефонс смерил известного чувствительностью к магии некропа холодным вопросительным взглядом. «О каком мошенничестве вы говорите?» «Невозможно не заметить противоречия. Диссонанс, если хотите. Происходит что-то странное. Среди нас находится кто-то, кого здесь быть не должно». «Движется кто-то невидимый», — подтвердил маг Мьюн. «Ильдефонс, охраняйте звездоцветы!» Ильдефонс оглядывался по сторонам, всматриваясь в тени большого зала. Наконец он подал тайный знак и протянул руку, указывая в дальний угол. «Призрак, ты на страже?» «Я здесь», — ответил скорбный шепот. «Отвечай, кто, кроме видимых людей, находится в зале?» «Застоявшееся завихрение прошлого. Я вижу лица, даже не призраков, но призраков мертвых призраков. Они то исчезают, то появляются, то смотрят, то пропадают». «Других живых существ здесь нет?» «Нет жгучей крови, нет пульсирующей плоти, нет пылка бьющихся сердец». «Наблюдай, буди!» Ильдефонс повернулся к некропу. «Ну, что теперь?» «Я чувствую присутствие незнакомца». «Что же вы предлагаете?» Бизант говорил тихо, тем самым подчеркивая деликатность своего восприятия. «Из всех присутствующих только я достаточно чувствителен к неизъяснимому влиянию звездоцветов. Их следует передать под мою опеку». «Начнем лотерею», — перебил его Хуртянц. «Хитроумные планы Бизанта неосуществимы». «Я вас предупредил», — бросив мрачный взгляд на Хуртянца, некроп Бизант отошел в сторону. Ильдефонс вызвал одну из служанок. «Успокойся, все в порядке. Ты должна опустить руку в этот горшок, хорошенько перемешать фишки, вытащить одну и положить ее на стол. Только и всего. Ты понимаешь?» «Да, господин чародей». «Так сделай это». Девушка подошла к горшку и протянула к нему руку. В этот момент Риальто прошептал заклятие темпорального стаза. Подозревая, что может возникнуть именно такая ситуация, он подготовился заранее. Время остановилось для всех, кроме Риальто. Он посмотрел вокруг. На чародеев, застывших в случайных позах, на девушку, опустившую руку в горшок, на неподвижно уставившегося на ее локоть Ильдефонса. Риальто неспешно прошелся к столу, где лежали звездоцветы. Он мог бы сейчас же их присвоить, но такой поступок вызвал бы всеобщее возмущение и привел бы к формированию союза его ненавистников. Нет, тут следовало действовать не столь провокационно. Его встревожил тихий звук, раздавшийся из дальнего угла. В отсутствии течения времени не должно быть никаких звуков. «Кто там?» — спросил Риальто. «Я пошевелился», — ответил шепотом призрак. «Время остановилось. Ты не должен быть в состоянии двигаться, говорить, наблюдать или каким-либо образом знать, что происходит». «Движется ли время? Остановилось ли оно? Мне все равно. Мне известно каждое бесконечно повторяющееся мгновение». Риальто пожал плечами, вернулся к горшку и вынул из него фишки. К его удивлению, на каждой был обозначен символ Ильдефонса. «Ага!» — воскликнул Риальто. «Некий изобретательный мерзавец выбрал предыдущий момент, чтобы устроить эту проделку. Поистине, ничто не ново на земле. Что ж, в конце концов, он и я лучше узнаем друг друга». Риальто стер символ Ильдефонса с фишек и заменил его своим, после чего положил фишки обратно в горшок. Вернувшись на прежнее место, он отменил темпоральный стаз. Зал тут же заполнился тихим шумом. Девушка, опустившая руку в горшок, перемешала фишки, вынула одну из них и положила ее на стол. Риальто наклонился над столом. То же сделал Ильдефонс. Фишка слегка вздрогнула. Нарисованный на ней символ расплылся и сменился другим прямо у них на глазах. Ильдефонс поднял фишку и удивленно объявил: «Гильгат!» Риальто яростно повернулся к Гильгаду. Тот ответил ему невозмутимым взглядом. Гильгат тоже остановил время, но подождал до того момента, когда выбранная фишка уже лежала на столе. Ильдефонс глухо сказал служанке: «Это все. Можешь идти». Девушка удалилась. Ильдефонс высыпал остальные фишки на стол. Каждая из них была правильно обозначена символом того или иного из присутствующих чародеев. Ильдефонс погладил сидеющую желтоватую бороду и объявил: «Похоже, звездоцветы выиграл Гильгат». Гильгат прошел к длинному столу у боковой стены и громко вскрикнул: «Звездоцветы? Что с ними случилось?» Магическая сеть поникла над опустившимся содержимым. Завораживающее мерцание сполохов исчезло. Лежавшие на столе стекляшки тускло блестели. Гильгат схватил одну из них и бросил на пол. Она разбилась на мелкие осколки. «Это не звездоцветы, это подлый обман!» «В самом деле, — согласился Ильдефонс, — очевидный подлог!» «Где мои звездоцветы?» — громко возмущался Гильгат. «Отдайте их, или я обрушу заклятие мучительной тоски на всех присутствующих!» «Одну минуту! — прорычал Хуртянц. — Не спешите с заклятиями!» «Ильдефонс, позовите охранного призрака, пусть расскажет, что тут случилось!» Ильдефонс с сомнением дернул себя за бороду, после чего ткнул указательным пальцем в направлении дальнего угла. «Призрак, ты здесь?» «Я здесь». «Что случилось, когда мы бросали жребий?» «Было движение. Одни двигались, другие оставались на месте. Когда служанка положила фишку на стол, в зале появилась странная фигура. Она взяла звездоцветы и скрылась с ними». «Как выглядела эта фигура?» «Как синее чешуйчатое существо с черными перьями на голове, но в нем теплилась человеческая душа». «Архивёльд!» — пробормотал Хуртянс. «Не сомневаюсь, что это был Ксиксомеддес». «Как же так? Что теперь делать?» — жаловался Гильгат. «Как быть с моими чудесными звездоцветами? Кто вернет мое имущество? Почему меня всегда лишают всего самого ценного?» «Перестаньте ныть», — оборвал его дьяволист Ширю. «Нужно распределить остающиеся артефакты. Ильдефонс, будьте добры, просмотрите списки». Ильдефонс взял со стола стопку списков. «Так как Гильгат выиграл в первом раунде, его список следует отложить. Вторым артефактом значится...» Гильгат не унимался. «Я протестую. Это недопустимая несправедливость. Я не выиграл ничего, кроме цветных стекляшек». Ильдефонс пожал плечами. «Претензии следует предъявлять грабителю Архивёльду. Тем более, что лотерея сопровождалась несколькими темпоральными нарушениями, о которых, надеюсь, не следует лишний раз упоминать». Гильгат воздел руки к потолку. Его угрюмая физиономия гримасничала, выражая противоречивые эмоции. Коллеги бесстрастно наблюдали за ним. «Продолжайте, Ильдефонс», — произнес лунатик Вермулян. Ильдефонс разложил перед собой списки. «Судя по всему, только Риальто выбрал второй артефакт. Причудливой формы устройства, относящиеся, насколько я понимаю, к категории претерентных рекордиумов Улларта. Он его получает, в связи с чем список Риальто можно отложить вместе со списком Гильгада. Пердастин, Барбаникас, Ауаполоносец и я выразили желание получить в свое распоряжение шлям 60 направлений, в связи с чем дальнейшая судьба этого артефакта будет разыграна по жребию. Опустим в горшок 4 фишки». «На этот раз», — вмешался Пердастин, — «пусть служанка зайдет сюда предварительно и закроет ладонью горловину горшка. Мы сбросим фишки в горшок, просунув их между ее пальцами, и таким образом предотвратим искажение законов вероятности». Ильдефонс надул щеки, поглаживая желтые усы, но Пердастин настоял на своем. Таким же образом разыгрывались и последующие жребии. Через некоторое время настала очередь Риальто выбрать шестой артефакт по своему усмотрению. «Так что же, Риальто?» — спросил Ильдефонс. «Каков ваш выбор?» Риальто едва заставил себя говорить. От возмущения у него перехватило дыхание. «В качестве возмещения за потерю 17 породистых гарпий и уникального указательного столба, сохранившегося на протяжении 10 000 лет, я должен быть удовлетворен этим пакетиком отупляющего порошка?» Ильдефонс примирительно сказал. «Человеческие взаимодействия, стимулируемые неравенством возможностей, никогда не позволяют достигнуть полного равновесия. Даже в рамках самой взаимовыгодной сделки одна из сторон, независимо от того, сознает она это или нет, в конечном счете что-то проигрывает». «Мне это хорошо известно», — слегка успокоившись, отозвался Риальто. «Тем не менее», — Зелефант удивленно воскликнул. «Смотрите!» Он указывал на полку огромного камина, где едва заметный среди завитков роскошной каменной резьбы висел липовый листок. Ильдефонс взял его дрожащими пальцами. На нем было написано серебряными буквами. «Морейон живет во сне. Ничто неизбежно». «Я уже ничего не понимаю», — пробормотал Хуртианц. «Ксиксомедес настойчиво заверяет нас в том, что Морейон жив-здоров? Загадочная настойчивость». «При этом необходимо учитывать, — заметил осторожный проказник, — что перебежчик Ксиксомедес — всеобщий враг». Эрарк-предвестник поднял указательный палец с ногтем, покрытым черной эмалью. «Я всегда анализирую проблематичные утверждения, формулируя обратное. Следуя этому правилу, первое сообщение «Ничто угрожает Морейону» можно преобразовать следующим образом: «Нечто угрожает Морейону» или «Ничто не угрожает Морейону». «Словоблудие, буквоедство», — проворчал практичный хуртианц. «Нет уж, подождите», — вмешался Зелефант. «Анализ Эрарка исключительно глубок. Ничто в данном случае можно истолковать как ссылку на смерть, своего рода стилистический прием, если хотите». «Не помню, чтобы Ксиксомедес слыл выдающимся стилистом или любителем иносказаний», — саркастически вспылил Хуртенц. «Так же, как я, он не стал бы, имея в виду смерть, ходить вокруг да около». «Вы совершенно правы», — воскликнул Рарк. «Именно поэтому я спрашиваю себя, какое ничто могло бы угрожать Морейону? Шрю, что такое ничто и где оно?» Шрю пожал тощими плечами. «В демонических мирах такое понятие не встречается». «Вермулян, вы блуждали в мирах, недоступных обычному воображению. Что есть ничто и где оно находится?» Лунатик Вермулян тоже признался в неведении. «Мне никогда не попадалось ничто». «Мак Мьюн, что такое ничто? Где его можно найти?» «Где-то оно есть», — задумчиво сказал Мак Мьюн. «Я видел ссылку на ничто, но не могу припомнить, в каких обстоятельствах». «Ссылка — это чрезвычайно важно», — заявил Рарк. «Ильдефонс, будьте добры, загляните в большой глоссарий». Ильдефонс снял с полки огромный том и раскрыл его широкие страницы. «Ничто. Имеются различные тематические ссылки. Метафизическое описание. Местонахождение. Ничто — несуществующая область пространства за границами Вселенной», — Хуртианс предложил. «Раз уж мы этим занялись, почему бы не посмотреть, что говорится в глоссарии о Морейоне?» Не проявляя особого энтузиазма, Ильдефонс нашел соответствующую статью и прочел. «Морейон — легендарный герой 21-го эона, победивший архивельтов и изгнавший их, объятых ужасом, на Музорг, после чего архивельты сумели перенести его так далеко, как способно простираться воображение, в сияющие поля, где добываются звездоцветы. Соратники Морейона, поклявшиеся его защищать, предпочли забыть о нем и с тех пор о нем ничего не известно». Ильдефонс прибавил от себя. «Предубежденное и ошибочное изложение фактов, но, тем не менее, любопытное». Лунатик Вермулян поднялся на ноги. «В любом случае, я собирался отправиться в дальние странствия, пользуясь своим дворцом. Возможно, по пути мне представится возможность найти Марейена». Гильгот хрипло застонал от раздражения и обиды. «Вы подумываете о том, чтобы добраться до сияющих полей и набить карманы звездоцветами. Но это право принадлежит мне, а не вам». Вермулян, высокий худощавый человек с бледным непроницаемым лицом, чем-то напоминавшим лоснящуюся морду тюленя, заявил. «Моя цель только в том, чтобы вызволить героя Марейена. Если мне и удастся добыть какие-то звездоцветы, то исключительно в качестве побочного эффекта». «Хорошо сказано», — похвалил Ильдефонс. «Но ваши труды скорее приведут к желаемому результату, если вам окажут помощь достойные доверия коллеги. По меньшей мере, я не откажусь составить вам компанию». «Совершенно верно», — откликнулся Риальто. «Кроме того, еще один спутник, известный своей находчивостью, может оказаться незаменимым в опасной ситуации. Мне придется разделить с вами тяготы поисков, иначе я не смогу сохранить самоуважение». Хуртианс провозгласил со свойственной ему прямотой. «Я еще никогда не отступал перед трудностями. Можете на меня положиться». «Вы не сможете обойтись без некропа», — вмешался Бизант. «Мне придется вас сопровождать». Вермулян возражал, ссылаясь на то, что предпочитает странствовать в одиночку, но никто его не слушал. В конце концов, Вермулян сдался, хотя его обычно безмятежное лицо обиженно вытянулось. «Я отправлюсь в путь безотлагательно. Если вы не прибудете ко мне во дворец в течение часа, мне придется заключить, что вы решили остаться». «Послушайте, куда вы торопитесь?» — укоризненно спросил Ильдефонс. «Мне понадобится 3,5 часа только для того, чтобы проинструктировать персонал. Дайте нам больше времени». «В сообщении говорится, ничто неизбежно», — напомнил Вермулян. «Терять время нельзя». «Это выражение следует толковать, исходя из контекста», — настаивал Ильдефонс. «Известно, что Марейен находится в нынешнем положении уже в течение десятков тысяч лет. Под неизбежностью в данном случае может подразумеваться период протяженностью в 500 лет». Вермулян неохотно согласился отложить начало своего странствия до следующего утра.